Глава 13. 16:36. Амелия Сакс притормозила машину рядом с Роном Пуласки. Как только он заскочил внутрь, она развернула автомобиль на север и включила мотор. Парень во всех подробностях описал ей свою встречу с Джорданом Кеслером. «Вполне нормальный мужик», — добавил он. «Думаю, что говорит правду, но решил, что мне самому нужно получить от миссис Крилли подтверждение его слов относительно того, выигрывал ли он что-то в результате смерти Криля. Она сказала, что доверяет ему и что все по-честному. Особых выгод от смерти Криля он не имел. Но я был не до конца уверен и потому позвонил адвокату Криля. Надеюсь, поступил правильно». «А почему надеюсь?» «Не знаю. Просто на всякий случай». «В нашем деле перестраховаться никогда не вредно», — заметила Амелия. «Проблемы возникают, когда кто-то что-то чуть-чуть не довел до конца», — Пуласки покачал головой. «Не могу себе представить, чтобы кто-то работал бы на Линкольна и был лентяем», — Амелия загадочно усмехнулась. «И что сказал адвокат?» «По сути, то же самое, что и Кеслер, и миссис Крилли. Предусматривалось, что он выкупит долю Крилли по приемлемой рыночной цене. Все законно. Кеслер также сообщил мне, что его партнер в последнее время много пил и пристрастился к игре, а его жена призналась, что ее это очень удивило. По ее мнению, он не принадлежал к тому типу людей, которые ездят в Атлантик-Сити». Амелия кивнула. «Возможно, он был связан с тамошней мафией, торговал наркотиками или просто употреблял для расслабления. Может быть, отмывал деньги. У меня создалось впечатление, что он проиграл очень большую сумму. И возникло подозрение, не связался ли он, чтобы покрыть потерю с каким-нибудь мафиози, дающим деньги под проценты. Но его жена возразила, что с доходами Крилли это не было существенной проблемой. Пара сотен тысяч для него – мелочь. Конечно, подобные разговоры ее совсем не обрадовали, можешь себе представить. По словам Кеслера, у Крилли со всеми клиентами были очень хорошие отношения. Но я все-таки попросил у него список, мне думается, мы должны с ними сами побеседовать». «Хорошо», — отозвалась Амелия и добавила. «Дела, кажется, завязываются в тугой узел. Я натолкнулась еще на одно убийство, совершенное, вероятно, во время ограбления». Амелия рассказала ему о своей встрече с Гертой и историю Фрэнка Сарковски. «Мне нужно, чтобы ты отыскал его дело». «Без проблем». «Я...» — она замолчала, посмотрев в зеркало заднего вида, внутри у нее все сжалось. «Хм...» «Что?» — спросил Пуласки. Амелия ничего не ответила, медленно повернула направо, проехала несколько кварталов, а затем резко свернула налево. «Вполне вероятно, что кто-то сел к нам на хвост. Я заметил это несколько минут назад, какой-то Мерседес едет за нами. Нет, не оборачивайся». Мерседес был темный, с тонированными стеклами. Она вновь резко повернула и также резко затормозила. Пуласки даже невольно вскрикнул от неожиданности. Мерседес проехал мимо. Амелия оглянулась, но не успела разглядеть номера, однако заметила, что автомобиль модели AMG – дорогая усовершенствованная версия немецкой машины. Она развернула свой Камаро, но тут им преградил дорогу громадный грузовик. К тому времени, когда она сумела его объехать, Мерседес уже исчез. «Как ты думаешь, кто это были?» Амелия покачала головой. «Возможно, просто совпадение. Как-то редко случалось, чтобы ко мне кто-то садился на хвост, и уж поверь мне, маловероятно, чтобы слежку устраивал какой-то придурок на машине стоимостью $140 000. Он касается холодного тела. Тело цветочницы, лежащей на бетонном полу, с лицом таким же белым, как те розы, что разбросаны по полу. Холодное тело, холодное, как холодная луна, но все еще мягкое. Окоченение смерти еще не наступило. Он разрезает платье, блузку, бюстгальтер. Он касается, пробует на вкус. Все эти образы каскадом проносились в голове Винсента Рейнольдса, сидевшего на водительском месте их автомобиля и всматривавшегося в темные окна мастерской на противоположной стороне улицы. Он тяжело дышал, предвкушая то, что сейчас сделает с Джоанной. Его сковал мучительный голод. Мечтания Винсента прервали голоса из рации. «Патрульная машина 42. Нужно добавить несколько ограждений в Нассо и Пайне. Помогите им. «Да, конечно, сейчас мы подъедем, отбой». Сказанное не представляло никакого интереса и тем более угрозы для них с Дунканом, поэтому Винсент снова окунулся в свои грезы. Пробуют на вкус, касается. Винсент представил, что убийца, вероятно, в данный момент бросает Джанну на пол и связывает ее. И тут он нахмурился. А будет ли Дункан прикасаться к ней в определенных местах? К груди, между ног? В Винсенте проснулась ревность. Джанна его подружка, а не Дункана, черт возьми. Если ему захотелось потрахаться, пусть идет и найдет себе девчонку. Он приказал себе успокоиться. Это все из-за голода. Из-за него иногда начинаешь сходить с ума. Он овладевает тобой, как духи зла в тех страшилках про зомби, которые Винсент смотрел в больших количествах. Дункан, мой друг. Если ему хочется поиграть с ней, пусть играет. Винсент может поделиться. Винсент нетерпеливо взглянул на часы. Как же долго! Дункан говорил ему, что время не абсолютно. Какие-то ученые провели эксперимент. Поставили одни часы на высокой башне, а другие на уровне моря. Те, которые стояли высоко, шли быстрее, чем те, которые стояли на земле. Закон физики, ничего не попишешь. Да и психологически, добавил Дункан, время тоже относительно. Если вы занимаетесь чем-то, что вам нравится, время течет гораздо быстрее, а если ждете чего-то, оно движется, как улитка. Вот как теперь. Ну, давай, давай, скорее. Из рации на приборном щитке вновь раздался шум. Опять какая-то информация дорожной полиции, подумал он. На сей раз Винсент ошибался. «Центр, всем патрульным машинам в Нижнем Манхэттене. Следуйте на Спринг-стрит к востоку от Бродвея в направлении мастерской флориста. В связи с убийствами, совершенными прошлой ночью на пирсе, на 22-й улице и в переулке у Сидер-стрит, следуйте осторожно». «О, Господи!» – пробормотал Винсент вслух, уставившись на рацию. Нажав кнопку повторного набора номера на телефоне, он огляделся по сторонам, пока никаких признаков полиции. «Один звонок, два. Ну, возьми же трубку!» Щелчок. Дункан молчит в соответствии с договоренностью, но Винсент знает. Он его слышит. «Уходи! Скорее! Сюда едет полиция!» Винсент услышал едва приглушенный вздох, затем гудки. «Говорит дорожный патруль 337. Мы в 3 минутах езды от указанного места. Принято, 337. Следуйте по упомянутому адресу. Мы получили сообщение. 10-3-4. Совершено нападение в 16-18 Спринг-стрит. Все свободные подразделения следуйте в том же направлении». «Принято», — говорит дорожный патруль 461. «Мы следуем в том же направлении». «Ну, скорее, ради бога», — бормотал Винсент. Он включил зажигание. В это мгновение раздался страшный грохот разбившейся стеклянной двери мастерской. На тротуар упала большая керамическая ваза. За ней выскочил Дункан. Он пробежал по осколкам стекла, чуть было не упал, поскользнувшись на льду, подскочил к автомобилю и запрыгнул на пассажирское сиденье. Машина рванулась с места. «Помедленнее», — скомандовал убийца. «Сверни на ближайшую улицу». Винсент сбавил скорость. И на их счастье, так как прямо перед ними из-за угла появилась полицейская машина. Затем еще две въехали на улицу, и из них выскочили полицейские. «Красный свет, тормози», — спокойно сказал Дункан. «Не паникуй». Винсент почувствовал, как по телу пробежала дрожь. Ему хотелось проскочить, испытать судьбу. Дункан почувствовал это. «Нет, ты должен вести себя, как все». «Не стесняйся. Смотри на полицейские машины, веди себя нормально». Винсент взглянул на светофор, загорелся желтый свет. «Медленно!» — он проехал вперед. Мимо пронеслось несколько патрульных машин, откликнувшихся на вызов. По рации сообщили, что в пути находится еще машина. Какой-то полицейский известил, что личность преступника до сих пор не установлена. Их автомобиль в переговорах не упоминался. Руки Винсента дрожали, тем не менее ему удавалось держать громоздкий внедорожник под контролем, двигаться точно в середине своей полосы и сохранять нужную скорость. Наконец, когда они отъехали на безопасное расстояние от мастерской флористки, Винсент еле слышно пробормотал. «Они знали про нас». Дункан повернулся к нему. «Они что?» «Полиция. Сообщение по рации, когда они посылали машины к мастерской цветочнице. Там говорилось, что это связано с убийствами, совершенными прошлой ночью». Джеральд Дункан задумался. Он совсем не производил впечатления человека потрясенного или насмерть перепуганного. Он просто нахмурился. «Говоришь, они знали, что мы там? Странно. Откуда они могли знать?» «Куда мне ехать?» — вместо ответа спросил Винсент. Его друг тоже не ответил. Он продолжал задумчиво всматриваться в улицы за окном машины. В конце концов он произнес спокойным голосом: «Пока просто поезжай вперед, мне нужно подумать». «Он удрал!» — рявкнул Райм в микрофон Моторолы. «Но почему? Что случилось?» Лон Селитта, стоящий рядом с Амелией перед входом в мастерскую, ответил: «Хорошо рассчитал время, просто удача, черт его знает». «Удача?» — резко крикнул Райм в трубку, так, словно это было неизвестное ему иностранное слово. Затем помолчал немного. «Подождите-ка. Вы пользуетесь шифрованной частотой?» «Для тактических целей, да», — ответил Селитта. «Но не для звонков 911. Он, должно быть, поймал исходный вызов. Черт! Хорошо. Теперь в деле о часовщике мы перейдем на шифрованную частоту». «Амелия, что с местом преступления?» — спросил Райм. «Я только что сюда приехала. Ну, давай, приступай к осмотру». Щелчок. Селитта и Сакс обменялись взглядами. Как только поступило сообщение по поводу 1034 по Спринг-стрит, она поручила Пуласке поиски документации по делу об убийстве Сарковски, а сама поспешила сюда, на очередное место преступления. «Я справлюсь с обоими делами. Будем надеяться, Амелия». Она бросила сумку на заднее сиденье Камара, заперла дверцу и отправилась осматривать место преступления. По дороге заметила Кэтрин Дэнс, которая шла по улице от магазина Джоанны Харпер, где опрашивала владелицу, чуть было не ставшую третьей жертвой часовщика. Автомобиль без опознавательных знаков остановился у тротуара. Деннис Бейкер вылез из машины и поспешил за Амелией. «Это был он?» — спросил Бейкер. «Да», — ответил Селитта. Внутри мастерской обнаружили еще одни часы такого же образца. «Трое часов пошли в дело, осталось еще семь», — мрачно подумала Амелия. «И любовное послание?» «На сей раз нет. Но мы едва успели, думаю, у него просто не хватило времени на послание». «Я слышал вызов», — сказал Бейкер. «Как вам удалось его вычислить?» «Нам повезло. Какое-то время назад в нескольких кварталах отсюда отдел экологической безопасности проводил серьезную проверку. Там обнаружился склад запрещенного к применению крысиного яда, сульфата талия. Кроме того, Линкольну удалось установить, что рыбный белок, найденный на месте убийства Тедди Адамса, в основном используется в качестве удобрения для орхидей. И мы дали задание искать какие-либо флористические мастерские или компании по ландшафтному дизайну в окрестностях того места, где проводилась операция по уничтожению яда». «Крысиный яд», — Бейкер расхохотался. «Вот вам, Райм, ничего не упустит». «Да уж, даже трудно поверить», — согласился Селитта. К ним подошла Кэтрин. Она сообщила то, что ей удалось узнать в ходе беседы с пострадавшей. Джоанна Харпер вернулась из бара и обнаружила, что на полу валяется проволока, которая должна была висеть на стене. Правда, это ее не слишком обеспокоило, но тут она услышала тиканье и какие-то подозрительные шорохи в соседней комнате и сразу позвонила 911. «А так как несколько наших машин уже ехало сюда для проверки», — продолжил Селитта, — «мы успели вовремя, она осталась жива». Кэтрин добавила, что Джоанна не может себе представить, почему кому-то захотелось убить ее. Она уже много лет в разводе и давно ничего не слышала о бывшем муже. Никаких врагов у нее нет. Кроме того, Джоанна сказала Кэтрин, что за несколько часов до нападения кто-то заглядывал к ней в окно. Мужчина плотного сложения, белый, в куртке кремового цвета с капюшоном и в бейсболке. Лица она его толком не разглядела из-за грязи на окнах, низко надвинутого козырька и солнечных очков. Кэтрин спросила ее, не знала ли она Тедди Адамса, первую жертву убийцы, но Джоанна ответила, что никогда о нем не слышала. «А как она себя чувствует?» — спросила Амелия. «Естественно, в шоке, но вернулась к работе, хотя и не в мастерскую, в магазин на Бродвее». «До поимки преступника я направлю одну машину дежурить рядом с магазином», — сказал Селитта, вынул рацию и отдал распоряжение. К Амелии подошли Нэнси Симпсон и Фрэнк Реттик. Между ними шел молодой человек в шерстяной вязаной шапочке и дутой куртке. Он был очень худой и почти дрожал от холода. «Этот молодой джентльмен желает нам помочь», — сообщила Нэнси. «Он подошел к нашему автомобилю». Кэтрин бросила взгляд на Амелию, та кивнула, и Кэтрин спросила, что же он видел. Однако необходимости в кинесике на сей раз не было никакой. Парень был счастлив исполнить свой гражданский долг. Он сообщил, что шел по улице и увидел, как кто-то выпрыгнул из окна мастерской. Мужчина средних лет в темной куртке. Взглянув на компьютерный фоторобот, сделанный Селитта Сденс в часовом магазине, парень кивнул и сказал: «Да, наверное, он». Он побежал к светло-коричневому внедорожнику, за рулем которого сидел круглолицый парень в солнечных очках. Больше никаких особенностей внешности водителя свидетель не отметил. «Значит, их двое», — выдохнул Бейкер. «У него есть сообщник, возможно, тот, которого Джоанна видела в окно своей мастерской. Машина была марки «Эксплорер». Я не отличу «Эксплорер» от любого другого внедорожника». Селитта спросила о номерах, свидетель их не видел. «Ну что ж, по крайней мере, мы знаем цвет». Селитта извлек аварийную рацию. Он собирался оповестить все патрульные машины, а также других полицейских, на каких-либо видах транспорта, находящихся поблизости, о необходимости немедленного поиска светло-коричневого «Эксплорера» с двумя белыми мужчинами в салоне. Симпсон и Реттик помогли Амелии собрать оборудование для обследования места преступления. Собственно, даже не места, а нескольких мест. Самого магазина, переулка, участка вокруг входной двери, через которую бежал преступник, а также квадрата парковки «Эксплорера». Кэтрин Дэнс и Селитта вернулись к Райму, а Бейкер занялся собиранием сведений о преступниках. Он показывал фоторобот-часовщика людям на улице и работникам складов и офисов вдоль Спринг-стрит. Амелия продолжала осмотр места преступления и поиск возможных улик. Так как в первых часах не было обнаружено взрывчатки, то привлекать антитеррористические подразделения не было никакой необходимости. Несложного теста на наличие нитратов было вполне достаточно. Она упаковала часы вместе со всем остальным, затем сняла тайвик и надела свою кожаную куртку. Затем перебежала улицу, плюхнулась на сиденье своего Камара и включила зажигание и обогреватель на полную катушку. Она потянулась назад за сумочкой, чтобы вынуть из нее перчатки, но стоило ей взять сумку, как все содержимое высыпалось. Амелия нахмурилась. Она всегда закрывала сумку на замок. Нельзя позволить себе растерять ее содержимое, две обоймы для глока и баллончик со слезоточивым газом. Она прекрасно помнила, что, выходя, закрыла сумку на замок. Амелия бросила взгляд на окно рядом с местом пассажира. Пятна на стекле могли быть оставлены перчатками человека, вскрывавшего замок на автомобильной дверце. Кроме того, резиновая прокладка на окне была слегка сдвинута, ограблена в то время, пока проводил осмотр места преступления, нечто невиданное. Амелия просмотрела содержимое сумки, предмет за предметом, ничего не пропало. Деньги и кредитные карточки на месте, хотя теперь ей придется созваниваться с кредитными компаниями, на тот случай, если грабитель сумел снять их номера. Обоймы к глоку и баллончик со слезоточивым газом не тронуты. Нащупав пистолет, она оглянулась по сторонам. Вокруг собралась небольшая толпа, привлеченная обилием полицейских машин. Амелия вылезла из машины и, подойдя к стоящим на тротуаре, спросила, не видел ли кто-нибудь взломщика. Никто ничего не видел. Вернувшись к полицейскому фургону, Амелия извлекла из него набор инструментов для осмотра преступления и с его помощью провела обследование своего автомобиля, ища отпечатки пальцев, следы ног. Ничего не нашла. Вернув оборудование на место, вновь уселась на водительское место. И вот тут-то, на расстоянии половины квартала, Амелия заметила, что из переулка выезжает большой черный автомобиль. Она сразу вспомнила «Мерседес», который она видела с Пуласки. Правда, точно разобрать модель Амелия не смогла, а машина исчезла в потоке уличного движения быстрее, чем она успела отправиться за ней в погоню. «Простое совпадение или все-таки нет?» – спрашивала она себя. Большой мотор гнал в салон тепло. Амелия пристегнулась и включила первую передачу. Наклонившись вперед, она сказала себе: «Ладно, проник грабитель в машину или нет, но ведь ничего же не украл». Она проехала полквартала, переключив на третью, когда вдруг мысль молнией пронзила ей мозг. Что он искал? Деньги и кредитки на месте, значит, злоумышленнику нужно было что-то другое. Амелия Сакс по опыту знала, что самыми опасными преступниками, как правило, бывают те, чьи мотивы сложно понять.